Сергей Александрович Непушкин. Улька. Рассказ. Это лето выдалось у меня очень запоминающимся. Нет, никаких знаменательных дат, событий не было. Запомнилось другим. Были теплые денечки мая. Погода самая, что ни на есть удачная. Тепло, нет удручающей жары. Иногда раз в несколько дней шелестел в саду освежающий, но теплый дождичек. Сливы обсыпаны цветочным снегом. За ними подтягиваются уже и вишенки. Настоящий рай. Утром я встал по привычке часов в 5 поприветствовать солнышко и вышел в сад. Дочка с внучкой еще спали сладко. Воздух обволакивал своей свежестью и прозрачностью. Травка обсыпана светящимися капельками росы, как мелкими хрусталиками. Это волшебство так и притягивало к себе. Медленно спустился с веранды во двор и, наслаждаясь, вышел за калитку к нашей небольшой, но очень разлапистой елочке у забора. Я замер и стал впитывать в себя окружающую прелесть. Вдруг какой-то довольно громкий для тишины шорох и слабая возня послышались со стороны нижних, лежащих на земле веток. Не поворачивая головы, скосил взгляд и увидел знакомый силуэт ежика. Он отчаянно пытался сдвинуться с места и юркнуть под ветки. Но какой-то якорь не пускал его, несмотря на судорожные движения колючего создания. Я очень медленно повернулся, чтобы не напугать его сильно, сделал шаг в его сторону и присел. На меня сверкнули 2 малюсеньких глазика, носик немного дернулся, и он негромко зашипел, а затем, как обычно, превратился в неприступный клубочек. Как обычно? Нет. Клубка не получилось, и я увидел, что задняя лапка его застряла в 2 прошлогодних, упавших с рядом стоящей березы ветках. Они легли развилками друг на друга, и получился природный капкан. Лапка глубоко провалилась и застряла в ловушке. Он в испуге дернулся, попытавшись ее опять вызволить. Раздался теперь уже негромкий жалобный писк. Он замер в испуге, и я увидел, что вся лапка красно-черная от крови. «Бедное ты мое создание!» Физически почувствовал, как бьется в отчаянном испуге его маленькое сердечко. Я очень осторожно стал отламывать ветки, чтобы не повредить ему лапку еще больше и не пугать его больше того, как он сам испугался. Наконец, последнюю ветку обломил. Он был свободен. Прошла, наверное, минута, но он в какой-то безысходности оставался неподвижен. Я слегка подтолкнул его сзади по направлению к его спасительной елке. Мой полушарик попытался свернуться полностью, но... Снова раздался жалобный писк, и у него не получилось. Видно, лапка была сильно повреждена, и ему было очень больно. А между тем, на земле-то и в росе было еще довольно прохладно. Все-таки май месяц. Я заметил, как его мокрые иголки откровенно дрожат. Поврежденная ножка тоже вздрагивала. «Сколько же ты, моя бедолашка, провоевал здесь в мокрой траве за свою жизнь? Что делать?» Честно говоря, ни одной умной мысли не приходило в голову. Оставалось одно. Я встал и пошел в дом, надел кожаные перчатки и вернулся обратно, втайне надеясь, что ему все же удалось каким-то чудом уйти домой. Но нет, чудеса не для меня. Мой промерзший, испуганный и дрожащий колючий комочек был на том же месте. Аккуратно взяв его за колючую броню на руки, я принес его домой и, постелив несколько слоев подстилки в углу, уложил свою драгоценную ношу. Затем налил ему в блюдечко молочка и придвинул ему поближе. Обратно на улицу меня уже как-то не тянуло. Я прилег на кровать и незаметно стал подремывать. Из сна вывел радостно удивленный вопль нашей 3-летней Катюхи. У нее такая привычка тихонько просыпаться, пробираться ко мне в комнату и вспрыгивать на дедушку уже совсем-таки не бесшумно. Но тут привычка нарушилась необычным обитателем у меня в комнате. «Ой, какая Улька!» Она плохо выговаривает пока что твердые буквы. Я подскочил, как ошпаренный. «Катюш, не трогай ее! У нее лапка болит!» Девушка, она из блюдечка пила. Я приподнялся и посмотрел. Слава тебе, Господи, блюдечко было пустое. Да, Катюшенька, она молочка попросила, пошутил я. Она присела на корточки около бедняжки. А она будет у нас жить, да? Конечно, Катенька, пока не выздоровеет. Вот так, волею случая, у нас появилась эта маленькая радость. Улька через день уже немного привыкла и не сворачивалась при нашем появлении. Ножка стала немного подтягиваться. Днем мы с Катюхой выносили ее во двор на подстилки, и целый день она нас сторожила. На третий день Улька уже могла пересекать свою необъятную подстилку из угла в угол, правда, пока еще ползком, но немного уже пробовала становиться на заживающую лапку. С каждым днем это получалось у нее все лучше. И вот где-то на пятый день я проснулся на рассвете от каких-то неясных шлепков в комнате. Приоткрыв глаза, я увидел Ульку, сидящую посреди комнаты и смотрящую на светлый проем окна. Стал, не шевелясь, наблюдать за ней. Минут через пять она неуклюже развернулась и, прихрамывая, направилась к двери, где недалеко лежала ее кровать, но прошла мимо нее и, повернувшись к боковому окну, улеглась у порога. Я прикрыл глаза. Ну что же, значит, все в порядке. Жизнь продолжается. Наверное, пришло время прощаться. Через часок я услышал, что Катюшка моя заворочилась в соседней комнате. Улька все так же лежала у двери. Бусинки ее глаз смотрели на меня. Я тихонько поднялся и зашел в соседнюю комнату. «Кать!» — очень тихо позвал я, чтобы проверить, спит или нет. Она открыла глаза и, довольно туманно, пока еще, посмотрела на меня. «Наша Улька хочет идти домой. Пойдем вместе отпустим». Моя непоседа мгновенно подскочила. «Она уже оровая? Пусть еще оживет у вас». «Катенька, ее очень дома ждут. Наверное, ищут». «Ну что я мог еще сказать ей, чувствуя скрытые слезы в ее голосе? Знаешь, как по ней соскучились дома? Представь, вот мама бы не была дома целую неделю. Ты бы скучала?» «Скуала», — она утвердительно кивнула головенкой. «Пойдем, девушка». К моему восхищению она быстро справилась с эмоциями. Мы налили Ульке в блюдечко молока, но пить она не стала, только поводила носиком по поверхности. Тогда мы открыли дверь комнаты, и она, слегка неуклюже перебравшись через порог, решительно захромала к входной. На улице уже было тепло. Улька, прихрамывая, не спеша засеменила к забору. Катя обогнала ее и открыла калитку. Улька на секунду задержалась в проеме. «Улька, а свиданья!» «И я мой!» — помахала ей ручонкой Катюша, сидя на корточках у калитки. Честно, мне показалось, ну, конечно же, показалось, что Улька на мгновение слегка повернула голову, носик ее дернулся, и она скользнула своими бусинками по лицу Катеньки. Мы еще несколько секунд посидели молча. Катенька прижалась ко мне, и я почувствовал, что она сейчас заплачет. Я успел опередить. «Знаешь, как ей сейчас будут рады дома? Там будет целый праздник. Вот радости-то, Улька их нашлась. Ты только представь!» «А мы ее еще увидим, девушка?» «Не знаю, Катенька, всяко бывает», — неуверенно пробормотал я. Через день короткий отпуск закончился, и мы вернулись домой. Летом в июле я несколько раз заглядывал на дачу в свободные дни. Дела и делишки потихоньку делались. Но я заметил, что то весенне-летнее приключение не ушло из памяти. Каждый раз, проходя мимо елки, я более пристально вглядывался в ее ветки и один раз вечером даже отнес любимое блюдечко с молоком к зеленому укрытию и тихонько несколько раз позвал. «Улька, Улька!» Ничего, конечно, в траве не шелохнулось. А утром блюдечко было полным, со свернувшимся молоком. Прошла еще неделя. Уже была пора обкашивать сад. Мы приехали с женой на дачу, и весь день сад приводили в порядок двумя триммерами. Устали, как черти, но задачу выполнили. Все равно выхода не было. Вечером нужно было уезжать домой. Пока моя половинка готовила поужинать, Я технику вымыл, свернул и вышел за калитку, прикинуть объем косьбы на следующий раз. Обвел взглядом оставшийся нескошенным участок, и вдруг мне показалось, что в траве у елки что-то шевелится. Что-то внутри замерло. Я тихо позвал. «Улька! Улечка!» На мгновение там все затихло, затем зашуршало еще сильнее. Я бросился, в буквальном смысле, домой, испугав супругу, схватил блюдце и бутылку с остатками молока и ринулся обратно. Сбавив ход, тихонько подошел к елке, поставил блюдце, налил его до краев молоком и присел в сторонке. Тихо снова позвал «Улька!». Сначала ничего, но вот что-то слегка зафырчало в траве, трава уже довольно заметно зашевелилась, ветки вздрогнули, и из-под них показались такие знакомые пуговка носика и две блестящие бусинки-глазенки. Она какой-то миг смотрела на меня, потом фыркнула что-то вниз, ветки слегка разошлись и... Боже! Три любопытных колючих шарика осторожно высунулись из-под ближней еловой лапы и проскользнули к блюдцу. Я растерялся, почти как сон. Она пришла к нам со своими детишками. Пока они сладко чмокали молоком, она внимательно смотрела поверх них в поле, охраняя их от случайностей. Когда блюдце опустело, шарики лениво спрятались в траве под укрытием. Я налил теперь уже ульке. Она немного полакала. Потом обошла блюдце вокруг, словно давая понять, что она его помнит. А затем, не спеша, сверкнув в мою сторону своими бусинками, растворилась под ветками. Когда мы возвращались домой, никакой грусти уже не было. Наоборот, уютно и тепло было в машине. Хорошее выдалось это лето. Декабрь 2013 год.